Примерно через час Икарус приполз к старому ханскому дворцу в Бахчисарае. Он числился вторым пунктом туристической программы, как я уже сказал. На площади перед дворцом было полно людей. Число туристов примерно соответствовало количеству местных торговцев всевозможными безделушками. Кивнув на прощание к экскурсоводу, я нырнул в толпу. Хотел бы сказать, растворился в ней, но это было бы чересчур смелое заявление, памятуя о моем нелепом виде. Будь я шпионом из фильма, мне бы следовало побродить по базарчику с полчаса, чтобы удостовериться в отсутствии хвоста. Экстравагантный наряд делал подобную затею бессмысленной и даже опасной. Слоняясь по кривым улочкам древнего городка, я рисковал лишь привлечь к себе внимание. Мне, безусловно, надлежало как можно скорее убираться отсюда. Слишком близко от Бахчисарая находилась черная крепость. Но сначала я хотел позвонить жене. Хотел и одновременно колебался. Надеюсь, вам не покажется диким мое замешательство. Еще в автобусе по пути сюда поймал себя на мысли. Я не знаю, что ей сказать. С момента нашего расставания на ступенях морского бриза прошло 10 лет, чтобы не все 25. Вот что я чувствовал с содроганием. Моя жена, больше не моя, давно овдовев, отплакала свое и вышла замуж. Доченька, Юленька, выросла. Я каким-то образом затерялся во времени, пропал в нем. И даже если выберусь из заколдованной петли, из крымского варианта дня сурка, ни жена, ни дочь попросту не узнают меня, не сумеют, а то и не захотят. От одной этой мысли под черепом шевельнулся такой ужас, что я чуть не закричал. Слава богу, сдержался и не перепугал попутчиков по автобусу. Была у меня и другая мысль, тоже паническая. Я боялся навлечь на свою семью беду. Глупо, конечно, но мне казалось, пока они ничего не знают о моих мытарствах, им ничего не грозит, кроме как потерять меня. Но это такое дело. Но стоит мне лишь протянуть к ним руку из своего кошмара, и они немедленно сделаются его участниками. И уж тогда обеим не сдобровать. Зло распространится по телефонной линии, как пламя по бигфордову шнуру, как ток по воде, как гриб, как любая отрава. И за ними придут. Я же видел, как это будет во сне. За ними придут в любом случае. «Смотри, куда прешь, болван!» — гаркнули мне прямо в ухо. Вздрогнув, посторонился, разминаясь с вооруженным фотоаппаратом Боровым в майке и белых шортах. «На солнце перегрелся!» — добавила его супруга. Дородная Матрона с потным лицом и темными разводами у подмышек. Твой их чат, шлепая в кельваторе родителей, дергали друг у друга бутылку кока-колы. Кожа у всего семейства была белее снега, красные пятна, оставленные южным солнцем. Обещали кефирные ванночки на ночь, это как минимум. Я машинально отметил, наверняка пару дней как с севера. Снова огляделся, а ломбарда, который бы мне здорово пригодился, нигде видно не было. А без копейки в кармане не раззвонишься, да и не разъездишься тоже. Я родился в 75-м, в год, когда наш Союз встретился с американским Аполлоном на орбите, за 5 лет до даты обещанного Никитой Хрущевым коммунизма. Правда, самого Хрущева к тому времени уже поперли из Кремля. Коммунизм, наступление которого он напророчествовал, так и не настал. Ни в 80-м, ни в 85-м, когда Горбачев затеял свою перестройку. Не 20 лет спустя. Следовательно, без денежных знаков никуда. Помаявшись нерешительности, я медленно зашагал обратно к торговым рядам, одновременно присматриваясь к водителям такси. Те прохлаждались в тенечке, с ленивым видом гиен, наблюдающих за колышущимся морем антилоп в саванне в ожидании, когда какая-нибудь из них по счастливой случайности подвернет копыта, выбрал полного седоватого мужчину лет 50 в старомодных очках-каплях, флегматично вращавшего на пальце ключи с брелоком сигнализации. Подозвав, осведомился у него, сколько будет стоить машина до глухого кута, городка, названного мне отцом Валерием в качестве пункта назначения. Я знаю, что должен был спешить к семье, но я не мог оставить в беде Ольгу. Как только начинал колебаться, слышал бас отца Валерия. Знаешь, что теперь с ней огнемет сделает? Когда я назвал глухой кут, пожилой таксист так удивленно скинул брови, словно эта дыра располагалась на противоположной стороне планеты, скажем, в южном полушарии, на берегах Оренока. А затем назвал мне сумму, подтверждающую, так и есть. Я присвистнул. «Ого, а торг уместен?» — спросил я. «Я что, похож на толстосума?» «В том-то и дело, что не похож», — протянул таксист, одарив меня взглядом под стать недавнему взгляду экскурсовода. Немножко задержался на камере Panasonic. «Ну вот, а ведь говорят, не суди по одежде, только не прислушивается никто». «Цены на бензин тоже не я рисую», — дипломатично заметил таксист, оценив мои колебания. «Мне оставалось лишь согласиться с этим незамысловатым тезисом. Понятно, что рисует не он. Да и глупо припираться по пустякам, когда нет монеты. Я оттуда, из глухого кута, то есть. Вряд ли кого возьму», — добавил водитель, поправляя свои очки. «Значится, обратно порожняком. Выходит, ты оплачиваешь в оба конца. Правильно?» «Наверное», — протянул я. «Ну так как?» — спросил он, снова напуская на себя вид утомленного зноем пляжника. «Ладно», — сказал я, — «можем по дороге заехать в ломбард». «В ломбард?» — он снял очки, выудил из кармана пакет гигиенических салфеток, взялся протирать линзы. «А зачем?» «Наверное, догадался, если крутил баранку не первый год, просто взвешивал, прикидывая, чего от меня ждать еще». Вздохнув, я поведал ему модернизированную вариацию истории, скормленную экскурсоводу, добавил ссору с женой, в результате которой остался без денег. «Вы что же, в Бахчисарай из глухого кута приехали?» И еще больше удивился таксист. «Из Петроднепровска», — сказал я, — «отдыхали в Валуш. А в куте у меня двоюродный брат живет. Навещу, раз такое дело. А там будет видно, как дальше быть». Кажется, он поверил. «За камеру в ломбарде сотни полторы дадут. От силы», — задумчиво протянул таксист. «У них в сезон предложение, будь здоров». Закончив со второй линзой, он критически оглядел оба стекла на свет, водрузил капли на место, то есть на переносицу. Как я понял, начался торг. Участвовать в нем я не собирался, а разве что для приличия, чтобы не вызывать подозрений. Утратив голову, по волосам не плачут, брякнул я. Таксист ответил непонимающим взглядом. «Слушай, у меня вся жизнь под откос. За какой черт мне теперь эта камера долбаная? Сколько дадут, столько дадут. Поехали. Сдачи на сигареты хватит и порядок». Он протянул руку, взвесил Panasonic на ладони. «А работает?» «Ну, естественно», — сказал я. «Что я ее для красоты в Бахчисарайский дворец таскал? Может, я себе возьму? Точнее, на подарок», — сказал таксист. Я передернул плечами. «В конце концов, какое мое дело, верно? При желании он мог даже сварить из камеры суп. Для меня главное — попасть в глухой кут». «Ладно». Он вздохнул с таким видом, будто делал мне крупное одолжение, а не наживался, как обстояло на самом деле. «Ты садись, я сейчас, на 2 минуты».